Обласканный императором Николай Петрович не стал дожидаться праздничной церемонии. Ему хотелось скорее рассказать обо всем Михаилу Матвеевичу Булдакову. Провожаемый завистливыми взглядами придворных, Рязанов быстро миновал кавалергардский пост, оделся в переднее и вышел на Дворцовую площадь. Настроение у Николая Петровича было приподнятое. Он словно отошел от собственных своих забот и думал только о предстоящем путешествии. Он увидит русскую Америку. Чем он может ей помочь? Каким окажется правитель Баранов при близком знакомстве? Николай Петрович бесконечно просматривал списки товаров для компанейских нужд, приготовленных к погрузке. Не забыть бы главного, в чем нуждаются люди в Америке. В один из теплых июньских вечеров он сел за стол, зажег свечи в серебряном канделябре. «Теперь готовлюсь к походу», — писал он другу своему Ивану Ивановичу Дмитриеву. «Два корабля купеческих, купленные в Лондоне, отдаются в мое начальство. Они снабжены прекрасным экипажем. В миссию со мной назначаются гвардии офицеры, а вообще для путешествия ученая экспедиция». «Предмет моего путешествия, — писал Рязанов, — относится более до торговли. Я должен произвести все возможные опыты, ибо одно из двух судов, со мной назначенных, принадлежит компании. В Америке должен я также образовать край тот, сколько позволит мне время и малые мои способности. Я везу туда семена наук и художеств. Со мной посылают обе академии книги и картины. Также и многие частные люди посылают кто книги, кто бюст, кто эстамп, кто картину, кто творения свои. И я желал бы, чтобы имя русского Ла Фонтена украсило американский музей. Пришли, любезный друг, творения свои при письме, которые я положу там в ковчеге, сохраняющем потомству память первых попечителей о просвещении края того. Я прошу вас, как друга, не лишать меня сего удовольствия. Сделайте мне также чувствительное одолжение. Постарайтесь убедить к таковому же подвигу великих мужей века нашего в Москве пребывание имеющих». Николай Петрович поправил пальцами обгоревшие фитили у оплывших свечей и несколько минут сидел, задумавшись, устремив взгляд в окно. Белая петербургская ночь царила над городом. Рязанов стал думать, что его ждет в долгом плавании вокруг всего земного шара. Выдержит ли здоровье? Здоровьем он никогда не мог похвастаться, но желание образовать для России новый край глушило всякие сомнения. Рязанов снова взялся за перо. «Прощай, любезный друг мой, будь здоров и благополучен. Когда подрастут дети мои, и ты с ними встретишься, скажи им, что знаешь об отце их и матери. Помоги советами своими, чтобы были они добрые люди и верные сыны Отечества, для которого ими их отец пожертвовал. Всего единого просит от дружбы твоей, преданной и душою тебя чтущей, Рязанов. Постскриптум. Державин прислал мне сочинение свои в Кадьякскую библиотеку. Не согласится ли кто из московских писателей прислать что-нибудь, чтобы увековечить свое имя? Распусти, любезный, слух сей. Все безделки вообще составят знатное собрание». За две недели до окончания погрузки император назначил в свиту чрезвычайного посла Рязанова несколько чиновников и офицеров. Здесь были из свиты его величества майор Фредерицкий, подпоручик гвардии Федор Толстой, надворный советник Фосс, доктор медицины Бринкин, живописец Курлянцев и иеромонах Гедеон. Камергер Рязанов получил подробную инструкцию, утвержденную императором, для точнейшего выполнения возложенных на него поручений и 300 золотых и серебряных медалей для раздачи отличившимся в колониях на службе компании.